Глава 11. Не раздумывая ни секунды, Поликсена сразу же позвонила по данному ей подругой номеру. Уже набрав номер, она сообразила, что телефон — это, скорее всего, городской. Эта старушка, наверное, живет в прошлом веке. Пронеслось у нее в голове. Додумать она не успела, так как в трубке раздался довольно молодой голос. «Говорите». «Здравствуйте», — пролепетала Поликсена. «Мне очень нужна Андриана Карлсоновна Шведова-Коваль. Срочно!» — торопливо добавила она. «Здравствуйте, Андриана Карлсоновна, это я?» — ответили ей. «А кто вы?» «Поликсена Богуславская». Потому что звонившая не назвала своего отчества, Андриана догадалась, что звонит ей юная особа. «И что вы хотите от меня?» — спросила она осторожно. «Мне нужна ваша помощь. Моего брата обвиняют в убийстве, которого он не совершал». «Вы уверены?» «В чем? В том, что моего брата задержали?» «В том, что он невиновен». «Конечно, уверена». Голос девушки буквально кипел от негодования. Не то чтобы Андриане именно сейчас сильно хотелось заняться детективной работой, но что-то в голосе девушки заставило ее ответить согласием, и она велела Поликсене подъехать к ней к 5 часам вечера. Андриана назвала адрес, который уже был у Богуславской. Но она почтительно выслушала детектива, поблагодарила и обещала прибыть минута в минуту. К дому сыщицы Поликсена приехала раньше, на такси, так как при поездке на общественном транспорте она боялась заблудиться в незнакомом районе. Девушка, так уж получилось, ни разу не была на Безымянке, а именно там жила Андриана Карлсоновна. При советской власти Безымянка была благоустроенным, комфортным для проживания районом, несмотря на то, что именно там была сосредоточена большая часть промышленных предприятий, и сам район, как говорили между собой обыватели, находился в яме. Безымянку называли рабочей. Там во вновь построенных в те годы домах давали квартиры не только простым рабочим, но и всем, кто трудился на заводе. Отец Андрианы был начальником цеха, и ему дали на семью из 3 человек двухкомнатную квартиру в 9-этажном доме. Было это в незапамятные времена. Дом состарился, а лифт, все эти годы, верой и правдой служивший жильцам, состарился вместе со всем домом. При подъеме и спуске он кряхтел и скрипел, как старик, которого, несмотря на вышедший срок работоспособности, на пенсию не отпускали. Андриана тоже за эти годы не помолодела. За ее плечами были 35 лет, отработанных в школе, короткий отрезок житья на пенсии, когда приходилось на всем экономить, и, наконец, годы ее детективной деятельности, когда она смогла многое себе позволить. Однако, несмотря на свои годы, Андриана не считала себя старушкой и не собиралась сдаваться на милость стремительно летящему времени. Раз и навсегда она решила для себя, что вступила в пору 3-й молодости и является представительницей элегантного возраста. И кто знает, может, у некоторых жизнь начинается именно после 70 лет. Не зря на нее банкиры стали заглядываться. Эта мысль так развеселила Андриану, что она громко хихикнула. Ей захотелось, как девчонке, повертеться перед зеркалом, но тут ее чуткий слух уловил доносившееся кряхтение старого лифта. Кабинка остановилась на ее этаже. И точно, скоро в ее дверь позвонили. Поликсена все это время топталась за углом дома Андрианы, а когда оставалось 7 минут до назначенного срока, она направилась к ее подъезду, постояла еще 2 минуты возле лифта, опасливо на него поглядывая, потом все-таки решилась и зашла в кабину. Нажала на цифру 5, а лифт затрясся, закашлял и тронулся вверх. «Миленький, только, пожалуйста, не застрянь между этажами», мысленно попросила его Поликсена, и, как теперь говорят о тех, кто застарился, но, по мнению верхов, должен еще работать, лифт-предпенсионер не подвел и доставил Поликсену к месту назначения в целости и сохранности. Девушка торопливо покинула кабину, подошла к двери сыщицы и нажала на кнопку звонка. Опля, дверь почти тут же отворилась. «Я слышала, как остановился лифт», — пояснила сыщица, отвечая на немой вопрос удивленно распахнутых глаз девушки. «Вы ведь Поликсена Богуславская?» «Да», — ответила Поликсена. «А вы Андриана Карлсоновна?» «Совершенно верно», — сдержанно улыбнулась сыщица и пригласила. «Проходите». Не успела девушка войти в прихожую, как из кухни навстречу ей вынеслись две серебристо-серые кошки. «Ой!» — сплеснула руками Поликсена. «Какие хорошенькие кисы!» Улыбка осветила лицо девушки. «Совсем как ребенок», — мысленно умилилась Андриана, а вслух пояснила. «Это Фрейя и Маруся, они не кусаются». Тут Андриана слегка слукавила. Обе кошки могли и куснуть, и царапнуть, если к ним будут тянуть руки те, кто им не понравился. Но Поликсена, судя по всему, пришлась им по нраву. Они сначала с любопытством разглядывали девушку, потом принюхались к ней и, наконец, в знак расположения потерлись о ее ноги. «Они просто супер», — сказала Поликсена. Фрейя и Маруся, кажется, подумали о ней то же самое. Но главное, своим искренним, непосредственным поведением девушка умудрилась сходу завоевать расположение их хозяйки, осторожной и немного суховатой по характеру Андрианы Карлсоновны. Через 5 минут пожилая и юная женщина уже сидели на небольшой уютной кухне сыщицы и пили чай с клубничным вареньем. Когда чашка гостя опустела, а ложку после варенья она вылизала не менее виртуозно, чем кошки Андрианы вылизывают блюдечко со сливками, сыщица велела. «А теперь расскажите мне все с самого начала, потом мы уточним с вами подробности». Поликсена начала свой рассказ с того времени, как она родилась, а брат уже тогда дружил с Андреем Яковенко. Конечно, воспоминания девушки о детстве никак не относились к делу, но Андриана не перебивала ее. Наконец, Поликсена добралась до того места, когда Андрей познакомил ее брата со своей девушкой Анной. Она быстро догадалась, что брат в нее влюбился и сильно страдает из-за своей любви. «Я хотела помочь ему», — сказала Поликсена, — «но не знала, как. И тут как-то все завертелось вокруг Анютиных глазок», — вздохнула девушка. «Поясните», — попросила сыщица. «Ох», — вздохнула Поликсена и сказала, — «вот смотрите, девушку Андрея зовут Анна. Он представил ее Даниле в кафе «Анютины глазки». Потом я слышала, как они что-то болтали про эти самые «Анютины глазки», я решила почитать о них сначала, просто из любопытства, так сказать, для расширения кругозора. И совершенно случайно прочитала, что эти цветы раньше посылали предмет в своих воздыханий, чтобы вызвать у него ответную любовь. Вот я взяла и послала Аньке 14 февраля Анютины глазки. Андрей удивился этому подарку. «А Анна?» «Не знаю», — пожала плечами Поликсена. «Но, как я поняла, ваша ворожба не помогла, и Анна не воспылала любовью к вашему брату?» — спросила Андриана Карлсоновна у девушки. «Нет», — грустно покачала головой Поликсена. «Наоборот». «Что наоборот?» «Они решили с Андреем пожениться». Тем временем Андрей откуда-то узнал, что Данила влюблен в его невесту. Он решил, что и Анютины глазки Анне послал Данила и устроил моему брату скандал. Данила тоже рассердился. В общем, они рассорились. «Вы не признались в том, что посылка Анютиных глазок ваших рук дело?» «Нет», — вздохнула Поликсена и призналась сыщице. «Я банально струсила. Потом я даже была рада, что они поссорились». «Почему?» «Я решила, что после ссоры Данила и Андрей перестанут общаться. Таким образом, у моего брата не будет возможности видеть Анну, и он через некоторое время забудет о ней. Не зря же говорят, с глаз долой, из сердца вон». «Но, по-вашему, не получилось?» — спросила Андриана. «Нет, не получилось», — вздохнула Поликсена. «Андрей решил помириться с Данилой». «Почему?» «Наверное, не хотел терять друга», — ответила девушка. «И потом Андрей вбил себе в голову, что свидетелем на его свадьбе должен быть только Данила». «Что думал об этом ваш брат?» «Предполагаю, почти со 100-процентной вероятностью, что примерно то же самое». «Как убили Андрея?» «Стукнули по голове и утопили в озере». «Поликсена, как вы думаете, кто мог убить Андрея Яковенко, и тем более таким способом?» — спросила Андриана Карлсоновна. «Понятия не имею», — воскликнула Поликсена с нескрываемым отчаянием в голосе. «Я вообще не понимаю, как он попал в озеро. Он высадил Данилу в центре города, до его дома было рукой подать, а он вместо того, чтобы идти домой, поехал совсем в другую сторону». «Действительно непонятно», — согласилась Андриана. «А что говорит его сестра?» «Ничего не говорит. По крайней мере, мне. Она лежит в больнице, я позвонила им на городской, трубку взял ее муж, Родион, и сказал, что Валентина потеряла ребенка. Больше он ни о чем со мной разговаривать не стал. Но я уверена, что со следователем она, конечно, разоткровенничалась. Алексей, откуда посторонним стало известно, что ваш брат влюблен в невесту своего друга? Я дура, дура! Так громко закричала девушка, что Андриана Карлсоновна, не ожидавшая ничего подобного, чуть не свалилась с табурета, на котором сидела. А Поликсена заплакала чуть ли не навзрыд и призналась. «Сама не знаю, зачем я выложила на своей странице пост, что мой брат влюбился в девушку друга». «Действительно, зачем?» — переспросила Андриана. «Мне казалось, что это круто», — пояснила Поликсена. А в полиции не дураки работают, они теперь и в интернете шарят. Вот и нашли запись на моей странице. А что, ваш брат не просил вас ей удалять? Ну что вы, Данила не интересуется моими страницами. Он и не знал, что я там писала. Полиция утверждает, что Андрей поссорился с вашим братом из-за этой записи. Да, все из-за этой моей глупой записи. Вы сказали, что ваш брат не интересовался вашими страницами, а Андрей, выходит, интересовался? Он тоже никогда не интересовался. Кто-то специально навел его на мою страницу, и они разругались вдрызг. Андрей сразу кинулся к Даниле. Если бы он ко мне пришел, я бы сказала, что это прикол такой, в смысле шутка. А что сказал ему Данила? Я же вам уже говорила, что он признался, что любит Аню. Вот его и замели. Это я во всем виновата. Хотите, я все волосы на своей голове повыдергиваю? Спросила Поликсена, не сводя глаз с лица сыщицы. Андриана опасливо покосилась на девушку и сухо посоветовала ей не делать этого. Ладно, не буду, пообещала Поликсена и призналась. Мне самой нравится моя шевелюра. Какой она еще в сущности ребенок? Подумала про себя Андриана Карлсоновна и попросила. «Напишите мне контакты всех лиц, причастных к этой печальной истории. Вот вам ручка и бумага». Алексина посмотрела на нее растерянно. «Но я не знаю, кого писать, кроме нас с братом и Валентины. Андрея ведь теперь уже нет». «Вы знаете контакты девушки Андрея?» «Да», — кивнула Алексина. «Мужа сестры Андрея?» «Родиона?» — сыщица кивнула. «Знаю». «Мне нужен также адрес его фирмы, ее название, полное имя, отчество, фамилия Родиона, название и адрес фирмы Андрея Яковенко». «А секретарь вам нужен?» — спросила Поликсина. «Какой секретарь?» «Андрюшин, Зинаида Дементьевна Архарова. Она, кажется, с самого начала у Андрея работала». «Да, напишите», — велела Андриана и спросила. «Поликсина, вы не знаете Данны, Андрей с кем-нибудь встречался?» «Может, у него и были ничего не значащие знакомства с девушками, но ничего серьезного не было», — тихо ответила Полина. «Вы уверены?» С сомнением в голосе уточнила Андриана. «Да, они с Данилой часто трепались, не обращая внимания на мое присутствие. Сказывалась многолетняя привычка к тому, что малявка, то есть я, вечно крутится у них под ногами. Я давно выросла, но они этого, кажется, так и не заметили». Голос Поликсины стал совсем грустным. Но она постаралась взять себя в руки. Я знаю, что в школе Андрею нравилась девочка Света, но она предпочла ему другого. «А фамилия у Светы есть?» «Есть Голубкина, но она теперь замужем». «Хорошо. В какой школе учился ваш брат, в каком классе и когда он окончил школу?» Алексена, высунув от усердия язык, написала все, что требовала у нее Андриана. Полюбовавшись на исписанный листок, Алексена нерешительно проговорила. Я еще знаю подругу сестры Андрея. Откуда? Как-то все вместе на пикник за город ездили, и Валя прихватила с собой эту Инну. Она сначала представилась как Инна Петровна Горчакова, а потом стала для всех просто Инной, несмотря на то, что ей, наверное, около или даже за 40. Ну а кто на пикнике по имени-отчеству станет величать? Усмехнулась девушка. А вы точно запомнили ее отчество и фамилию? Уточнила сыщица. «Девичьей памятью я не страдаю, а о склерозе мне думать еще рано», — отрезала Поликсена и тут же, спохватившись, покраснела и пролепетала. «Простите меня, пожалуйста, я не хотела дерзить». «Не за что извиняться», — Андриана подмигнула ей одним глазом. «Склероза у меня нет, а девичья память иногда заглядывает на огонек без всякого приглашения с моей стороны». Голос сыщицы прозвучал слегка кокетливо. Поликсена рассмеялась. Потом, став серьезной, спросила. «Все равно, простите мне мою бестактность». «Прощаю», — отмахнулась Андриана. «Со всяким иногда случается. Вы не знаете, как зовут следователя, который занимается этим делом?» Спросила Андриана Карлсоновна, не особо надеясь на положительный ответ. «Как же не знаю?» — воскликнула девушка, всплеснув руками. «Когда полиция делала у нас обыск, он представился как Николай Егорович Кочубеев». «Полковник Кочубеев?» — переспросила Андриана, про себя она подумала. «Видно, дело серьезное, если Кочубеев приехал сам с группой». «Не знаю», — сердито буркнула Поликсена. «Он был в гражданском». «Следователь вам не понравился?» — спросила сыщица. «А с чего это он должен мне понравиться? Хмурый, холодный, старый!» — выпалила Поликсена. «Он не старый вовсе», — заступилась за следователя сыщица. «Ему чуть больше 60». Поликсена презрительно хмыкнула. «Ну да», — подумала Андриана. «В ее возрасте ей 35-летние стариками кажутся». Вслух же она пошутила. «Я для вас, наверное, вообще мумия». «Ну что вы!» — возразила Поликсена. «Просто он очень неприятный тип». Андриана хотела возразить ей. На самом деле Кочубеев был обаятельным мужчиной. Высокого роста, статный, с выправкой царского офицера, какими их показывали в советском кино. Высокие скулы, внимательные карие глаза, рот небольшой и немаленький, четко очерченный. Только нос несколько великоват и подбородок тяжеловат. Но это не портило общей картины. Как и седина на висках, которая скорее украшала, чем старила полковника. Но Поликсене в ее возрасте оценить этого было не дано. К тому же девушка настроена враждебно к Кочубееву, иначе и быть не может, ведь он задержал ее любимого брата по подозрению в убийстве. «Вы что, его знаете?» — нахмурившись, спросила девушка. «Да, с Кочубеевым я знакома», — не стала отрицать сыщица и добавила. «Хотя назвать наши отношения дружескими можно только с очень большой натяжкой». «Вот видите, и вам он не нравится», — обрадовалась девушка. «Скорее, я ему не нравлюсь», — с улыбкой поправила ее Андриана Карлсоновна. «Это еще почему?» — подозрительно спросила Поликсена. «Потому что, по мнению полковника, я сую нос в дела, в которые мне его совать не следует». «Ага», — в голосе девушки прозвучали нотки злорадства. «Ему, небось, не нравится, что вы мешаете ему невинных людей за решетку упрятывать». «Это не совсем так», — вздохнула Андриана Карлсоновна. «Кочубеев — опытный и добросовестный следователь. Он всегда во всем старается разобраться досконально». Но Поликсена, игнорируя отзывы сыщица-следователя, которого она не взлюбила с первого взгляда, спросила на полном серьезе. «Так значит, вы вытащите Данилу из-за стенков?» «Да, если он не виноват. Скажу сразу, что мой метод работы заключается не в поиске алиби для подозреваемого, а в розыске настоящего убийцы и улик против него». «Хорошо», — кивнула Поликсена. «Мне подходит ваш метод работы».